«И как мне отсюда выбраться? Как домой попасть?» «Самое время врубить на полную громкость саундтрек из «Миссии невыполнима» и крупным планом Тома Круза с пистолетом показать. Вот уж кто всегда знает, как из полной задницы сделать передницу. Будь я Томом, что бы я сделала? Ну, помимо брутального выражения лица и игры мускулами, собрала бы команду, разработала бы план, запорола план, попала бы в переделку, потом в полную переделку, парочку раз избежала бы смерти, и когда покажется, что все, хана, выхода нет, неожиданно бы победила. Перспектива, конечно, так себе, но мы, князевы, унывать не привыкли. Не будь у меня в голове воспоминаний Эвон, наверняка бы уже шифер скрипел. А так к новой реальности я адаптировалась поразительной, если не сказать больше, устрашающей скоростью. Настолько быстро, что мне даже нравится стало. Нет, серьезно. На земле у меня унылая жизнь. Работаю я девочкой по вызову для отбросов криминального мира, защитником по назначению. Платят немного, работа отвратительная, клиентура такая, что я чаще ботаю по фене, чем нормальным языком разговариваю. Кресты и купола снились первые 2 года, теперь перестали. Сначала я боялась клиентов, теперь они меня. То ли вид устрашающий, то ли еще что. Но даже матерые жулики как-то смиряются, негласно признавая мой авторитет. Парня нет, всем страшно, да я и не красавица далеко. А как только замаячила на горизонте кандидатура, так меня сразу из собственного тела швырнуло кукую на задний двор. Так что стоит получше присмотреться к этому недружелюбному миру. Шансов выжить тут, конечно, несколько меньше, но перспектив больше. А самое главное, интересно-то как. Мне, любительнице компьютерных игр с уклоном в фэнтези, все происходящее сейчас казалось больше волнующим, нежели пугающим. Впрочем, индюк тоже думал, что купается, пока вода не закипела. Лучше не делать поспешных выводов. Впрочем, вводные данные неплохие. Внешне я, Эвон, Ревиаль, да и внутренне процентов на 30 тоже она. Люди вокруг, точнее дарфинцы, похожи на землян, только ростом выше, кожей смуглее, все как один скуластенькие, губастенькие, а у некоторых из-под юбки или штанов хвост торчит. Показатель смешивания крови демонов и дарфинцев. О, отношения с демонами и ангелами тут разговор особый. Кстати, эти товарищи всемирные. Разновидностей небожителей и ямоползателей тут пруд-пруди. Но в целом и общем картинка ясная. Жители верха будут убивать тебя с улыбочкой, обещая прекрасную жизнь загробную. Жители низа открыто скажут, что по душу твою притопали и перо в ребро, но этого можно избежать, если выгодный договорчик заключить. Как-то последний вариант честнее, что ли. Но князева совсем по порядку. Мне, чистокровной дарфинке, теперь предстоит понять, как из ладони пульсары пускать и перед главдемоном оправдываться. Открывать ворота ямы адептки 4-го курса не умеют, а если и умеют, это запрещено под страхом отчисления. А уж за то, что я сделала, и вовсе голову открутить могут. Но, похоже, Генри Кавилл мне в этом вопросе протежирует. Понять бы еще почему. Вернулась к той самой мысли, с которой мое сознание начало изливаться бурной рекой околесицы. Команда. Мне срочно нужны союзники. Обернулась на декана и решила, пусть отдохнет мужик, ему не помешает. А мне своими делами заниматься нужно. Покопавшись в сознании Эвон, я обнаружила 3 кандидата и немедленно отправилась на их поиски. Благо, знала, где искать. Вот только стоило открыть двери в коридор, как передо мной возник высокий парень с хвостом, длинным. И кисточка на конце такая, как у тушканчика. А адепт Карвиаль хвост ткнул меня в грудь. К ректору. Хвост же указал направление к этому самому ректору. А волшебное слово? Я окинула парня недобрым взглядом. Серо-зеленый цвет кожи выдавал в нем северянина, а во мне вызывал нехорошие ассоциации с трупом не первой свежести. Судя по воспоминаниям Ивонды и потому, что я успела увидеть во время призыва себя любимой, адепт Кравиаль с собой не дурна. И кожа у нее цвета кофе с молоком. Она с востока. Живо! Неправильное какое-то волшебное слово. Но затевать конфликты и наживать врагов я пока не планировала, потому нацепила улыбку и двинулась к ректору. Потом мое сознание подсказало, что улыбаться в Дарфине не принято. Если ты только на внеочередное получение люлей не напрашиваешься. Улыбаться перестала и вообще взгляд в пол перевела. Добротный такой, деревянный, на мореный дуб похож. Такой выдержит нашествие не только студентов, но и демонов. Ноги привычно несли к дверям кабинета, возле которых адепт Кравиаль ошивалась немало. Пока шла, кинофильм посмотрела. Адептка... Коленки ректора, порты ректора, отбитый о ректора у столешницы затылок. Рейтинг 18+, с соленым послевкусием. Так, если меня зовут для того, о чем я подумала, у кое-кого начнутся серьезные проблемы. И тот кое-кто не я, потому что ректору больше не обломится. Во-первых, я хоть и без мужика последние полтора года, но не настолько в охоте, чтобы на кости старческие бросаться. Странно, что у него еще нижний мозг не отключился. А во-вторых, головой надо работать, а не ртом. Стала юристом, стану и демоноведом. Вот только вряд ли Эвон при возвращении понравятся изменения. Если она вообще возвращаться планирует. Под рукой привычный холод железной ручки, знакомая обстановка шикарного ректорского кабинета, а уж этот до боли знакомый рисунок на ковре... «Адепт Кравиаль?» Не обращая внимания на то, что я вошла без стука, секретарша даже не встала, все к такому привыкли. Ректор мазнул по мне взглядом и облизнул губы. «Ты, старый извращенец, опускайтесь». «Опускаться?» «Да это вы, Дамблдор, опустились. А что?» «Волосатый, бородатый, седой и в очках-половинках, вылитый Дамблдор». «Знаете что? Ищите для опускания перед вами кого-то другого. Мне надоело. Хватит. Я решила взяться за ум, больше работать головой и меньше ртом. И да, на тот случай, если вы снова начнете угрожать отчислением, у меня есть снимок, где вы и магистр Экстон вступаете в неуставные...» «Это не она!» Ректор вскочил и ударил ладонями по столу, а я прикусила язык, услышав из-за спины знакомый смех. И вот почему-то именно сейчас вспомнилось, что выше верховных демонов только лорды пламени, а они, как правило, полубоги и боги. «Да уж я вижу, друг мой, вижу». Ректор, видимо, из обиды плеснул в меня водой и получил в ответ полный праведного гнева взгляд и жест из среднего пальца. «Точно не она!» Расстроился мужик и красный, как вареный рак, опустился обратно на стул. «Вы не нервничайте так, инсульт разобьет!» Стирая с лица ангельскую воду, съехидничала я. «Заклинание подслушала!» Перебил мою заботливую речь главдемон, намекая на недавние происшествия с комиссией почему-то там. «Нет, мне магистр Эктон сам рассказал, по пьяни. Сразу после того, как в неуставных отношениях с ректором признался. Ясное дело, никаких снимков у меня нет, но мы, ушлые юристы, любим манипулировать фактами. Он, знаете ли, разговорчивый становится, с кем не бывает». «Со мной? Вы вообще пьянеете? Как-то не кстати интересно стало». «Нет, адепт Кравиаль». «Надо бы проверить. Знавала я таких. Даже в конкурсе участвовала с бывшими клиентами, кто кого перепьет. Много масла и сытый желудок перед конкурсом, таблетки активированного угля в лифчике и частые отлучки в туалет. Вот мой секрет неизменных побед». Женщине, чтобы стать своей среди криминальных авторитетов, приходится немало потрудиться. Вот я и трудилась. Кстати, всегда исключительно умом и никогда телом. А адепт Кравиаль, в отличие от меня, предпочитала легкие пути. Странно вообще, что ее при такой сговорчивости замужество пугало. Главдемон, судя по лицу, ничего проверять не намеревался. Заботило его иное. «Это не она. Объявляй боевую тревогу, вызывай отдел зачистки. Я поднимаю Рохов. Нужно найти и уничтожить попаданку». И вот в этот конкретный момент мне как-то не по себе стало. Икнула, нацепила улыбку, убрала улыбку, получила дружеское похлопывание по плечу, от которого чуть не упала, и напоминание о необходимости собрать вещи после общего собрания адептов, на которое меня отправили прежде, чем по громкоговорителю донесли до всех весть о тревоге. Когда я в очередной раз топтала пол из мореного дуба, направляясь в актовый зал общего сбора, взвыла сирена. «Внимание, внимание! Это не учебная тревога. Всем адептам ада собраться в общем зале. Всем адептам ада собраться в общем зале. Время сбора 5 минут. Время сбора 5 минут. Опоздавшие будут отправлены в яму на зачистку пустыни хаоса и копание вечного канала тьмы». Пустыня хаоса чем-то на нашу Сахару похожа. Куча песка, только огненно-красного и раскаленного до такой степени, что можно на нем стейки жарить без сковородки. И вот по всему этому красно-горячему безобразию куча абликов бегает и неконтролируемо размножается. Все бы ничего, но аблики – это первая пища для курдяпок. Уже относительно разумных бесов, которые в связи с переизбытком пищи тоже размножаются и дают пищу еще более опасным демонам и бесам. В общем, ясно, понятно, к чему я клоню. Пустыня хаоса уж очень напоминает Шанхай. А когда на 1 квадратный метр приходится слишком много красномордых, они пытаются завоевать новые территории и совершают набеги на города и деревни разумных и вполне себе интеллигентных демонов. Да, впрочем, фиг с ними, с демонскими городами. Так ведь курдяпки чувствуют местом, откуда хвост растет. Когда открывается разлом в Дарфин, и прямиком несутся туда. Чем шире разлом, тем больше курдяпок. А широкие разломы только сильные демоны после себя оставляют. О, Дарфин – это прямо мечта для бесов разумных и неразумных. В общем, из кратенькой такой лекции вы поняли, что контролировать популяцию абликов и курдяпок – дело первостепенной важности. Именно для этого и отправляют в яму нерадивых и нерасторопных адептов ада в наказание. Выживаемость 70%, зато польза неоценимая. А еще есть такое забавное наказание, как подметание пустыни хаоса и копание вечного колодца тьмы. Но об этом я воспоминания посмотрю в следующий раз. Поскольку стопы Эвон послушно привели меня к широкой арке входа в общий зал, битком уже набитого адептами. Заметив знакомые Эвон физиономии, я, активно работая локтями, а в аду только силу и признают, поспешила к ребятам. Увидев, что к ним, хищно сверкая глазами, приближается адепт Каравиаль, нагломордые замолчали и даже упомянутые органы втянули. А ведь есть чего бояться. Именно эти альтернативно одаренные и додумались Эвон идею с демоном мщения подкинуть. Сейчас они смотрели на свою как бы подругу, теряясь в догадках, кто перед ними, она или я, или кто вообще. «Рассаживаемся!» – донесся со сцены хриплый голос декана. «Дрянные петушки! Такой момент испорчен!» Глянула на мужика, уже пришел в себя, хотя черная мантия помята, как и лицо. Впрочем, лицо у него всегда так выглядит. Окинула сотоварищей недобрым взглядом и решила сразу внести ясность. Доставала прощелыга, щелкун задирала и блондинка. Полурепрекон... Дарфиец с ограми в предках и суккуб наполовинку, нижнюю. «Кто?» — не поняла девушка. «Мадам мозги на передке». «А, ну, главное, вопросов по характеристике не возникло. Вообще, я предпочитаю несколько иной подход. Находчивость, сила, красота». Хмыкнула, понимая, что парень, Валдом, кстати, зовут блондина, явно слишком оптимистично в отношении своих друзей настроен. Он-то как раз в этой компании более-менее адекватный, а вот к остальным вопросы и серьезные. И кто же в этой характеристике Эвон? Ребята переглянулись. Ну, а я? Ум, предположил Валд. А ты мне нравишься, прощелыга. А ты чего борзая такая? Молчи, задирала. Ткнула дальнего предка огра в пупок. Именно до пупка с ростом Эвон ему и доставала. Я только что отправила в яму 6 верховных демонов. И, знаешь ли, немного не в настроении. Троица синхронно сделала шаг назад. И Луна даже тонким хвостом дернула, а меня кто-то грубо толкнул локтем в спину. «Смертница!» Дрожащим голосом протянула суккуб, провожая взглядом Изляру, звезду курса. Отбросив за спину черные кудри, та вольготно расположилась в кресле прямо передо мной, даже не удостоив взглядом. Решила, что запомню и отомщу потом. «Демон, блин, я мщение или кто?» «А ты кто?» – прошептал Валд, задрав голову. «К слову, родство Валда с лепреконами, что говорится, налицо». Рост 1.5 метра в затяжном прыжке, волосы, блонд с рыжиной и зеленый цвет кожи. Но Валда ни в коем случае нельзя назвать зеленокожим и, упаси орх, рыжим. Сей цвет он гордо именует цветом золотых оливок. А у нас в России сказали бы проще – детской неожиданности. «Сам ты как думаешь, бородатый?» «Я не бородатый. Это пока...» «Лепреконы все бородатые». Парень стиснул зубы, но не успел ответить. «Живей, живей, 5 минут на исходе!» Нервничал декан, явно приближая инсульт. Вот уже лицо красными пятнами пошло, когда к нему Генри Кавелл наклонился и что-то прошептал. «Аблики ушастые!» Опускаясь на сиденье, выдохнула Илона, та, что на нижнюю половинку суккуб. «Это же Рэйвен Трей!» Я, когда перед комиссией стояла, думала, лужицей сиропа от его взгляда растекусь. Рэйвен Трей, Рэйвен Трей. Прежде чем сознание Эвон, работающее со скоростью старенького пентиума, выдало мне ответ на этот вопрос, в разговор вступил Валд. «Да расслабься, полукровок давно не трогают». «Так ведь я его обаять пыталась». Блондинка виновато потупила взгляд и обняла себя хвостиком. «Очевидно, не обоялся Рэйвен. А я вообще всю комиссию в яму отправила. Думаю, им пофиг». «Хорошо, что он всего лишь потенциал адептов оценивает». Снова вздохнула Илона, которая никак не могла отвести взгляда от мужественного профиля Рэйвена. Сейчас, когда на его лицо спали каштаново-золотистые пряди, он казался еще более прекрасным. А что? Я, в конце концов, женщина в самом расцвете сексуальной энергии. Красив мужик, что теперь поделать? Так красив, что в нашем мире за таким очереди бы с плакатами бегали. Судя по взглядам других адепток, в этом мире ситуация примерно такая же, только без плакатов. Словно огнем обожгло, когда взгляд демона безошибочно впился в меня. Рэйвен просто отвернулся от декана и на меня посмотрел, да так, что внутри все сжалось и задрожало. В зале стало тихо. Не то от коварной улыбки демона, зачеркнуть лорда пламени, не то от внезапно проснувшейся сознательности адептов. В первое верилось как-то больше. Тем не менее, декан воспользовался затишьем и взял микрофон. 5 минут истекли. 3 двери, ведущие в актовый зал, синхронно захлопнулись. У меня с нервишками все в порядке, но вот кое-кто, не буду показывать пальцем на кудрявую шевелюру, вздрогнул. «Ситуация крайне серьезная. Объявляю боевую тревогу». Выразительный взгляд в зал, и адепты сразу подобрались. Вообще, небольшое лирическое отступление. Насколько я смогла понять из путанных воспоминаний Эвон, учится она, точнее мы, на курсе истребителей демонов. Это что-то типа охотников на привидений, только круче и уровень выше. Нечисть бывает разная. Черная, белая и красная в буквальном смысле. Бывает, выползет из ямы, а бывает, из других миров. Так вот, если из ямы выполз кто-то особо борзый, демон первого уровня или еще повыше, то объявляется боевая тревога, потому что ад – первое место, куда топают яможители. Души истребителей – особо лакомые кусочки, потому что сильнее других душ. Вторая категория – иномирная нечисть. Для поимки таковой особую пехоту высылают – кавалеров ямы, рохов. Опасных, жутких демонов, с которыми лучше в темном переулке не встречаться. В хорошо освещенном переулке тоже. В общем, в переводе на понятный язык – это как привлечь для поимки опасного преступника другого опасного преступника, только на своих условиях. По тем же соображениям, такие как Рейвен Трей учат дарфинцев всех мастей уничтожать себе подобных. Вру. Ему подобных днем с огнем не сыщешь, но тех, что послабее, точно учат. Из Ордена Смотрителей пришла весть. Зафиксирован прорыв. Сущность из 10-го мира. Тип – предположительный человек. Подтип – примитивный. Класс опасности – наивысший. По залу прошлась волна тревожных вздохов, но она захлебнулась моим смешком. Получив серьезный взгляд от декана, показала, что застегнула рот на молнию и сижу, внимаю. Примитивный человек наивысшего класса опасности. Вы что, блин, серьезно? При обнаружении уничтожить на месте. Прошу обратить внимание, сущности из 10-го мира отличаются крайней неразумностью. Они не способны контролировать силу и эмоции. Есть основания полагать, что сущность сейчас среди нас. Зал загудел, и этот гул восходил по нарастающей, словно к нам приближался пчелиный рой. Ребята медленно повернули головы в мою сторону и синхронно моргнули. «Контору не палите!» Смотрим на декана и делаем испуганные рожи. «Чего?» «Тебя, Тарк, это не касается. У тебя навсегда такая, но мы-то знаем, что внешность бывает обманчива». Подмигнула парню, но тот, кажется, ничего не понял. «Так ты... ты что, челов...» «Да не палите, говорю», — выругалась на Илону. «Мда, это первое заложит. Вон как затряслась вся, даже хвост». «Человек!» — снова громыхнул голос декана, а на белоснежной ткани позади него высветилась проекция с изображением, должно быть, моего собрата. Только какого-то очень и очень странного собрата, неправильного. Друзья Ивон снова посмотрели на меня, затем перевели взгляд на изображение. «Да человеком тут даже не пахнет. Рогов у них нет, и хвоста, и горба, и всего остального, в общем. Откуда вообще данные-то?» «Орден Смотрителей. Только они людей видели», – проинформировал Валт. «Настоящую их ипостась, а не дарфинскую». «Каких-то неправильных они людей видели. Наверное, в кунсткамере утилизировали экспонаты и случайно в дарфин закинули. Слайды сменяли один другой, а у меня на душе все легче становилось. Если они такого вот человека ищут, то я вне опасности». «В данный момент в ваших комнатах проводятся обыски». Хотела вскочить с криками «Я протестую! Незаконно! Недопустимое доказательство!» В голову еще с десяток умных идей пришло, как в суде дело с подобным обыском разваливать, но быстро вспомнила, что я уже не на земле. Да, опять вру. Меня просто Валт вовремя одернул, когда я уже вставать собиралась. Ладно, мне скрывать нечего. Но вот другие адепты знатно струхнули. Должно быть, у кого-то травка по тумбочкам припрятана, которая тут Ракстом зовется. Помимо нее в аду многие вещи запрещены. Кровь вампира, книги по темноведению, чем бы оно ни было, порно-журналы. Но об этом я пока думать не хотела, потому что в этом отношении Эвон чиста. Ну, хоть где-то удружила арендованное тельце. «После проверки все на внеочередную лекцию по сущностям из 10-го мира и способам их обнаружения. Повторяю, сущность опасна, и она среди нас. Держите при себе ангельскую воду. На данный момент это единственный способ достоверно определить попаданца, если окажется, что он не человек, а демон». «Класс! Той самой ангельской водой меня декан и ополоснул в своем кабинете. Ненормальный. И академия у них какая-то ненормальная. А уж главдемон, он же лорд пламени, и вовсе чокнутый. Чего уж там, себя я тоже в перечень начинающих отъезжать к Орху причислила». «Рохи!» – донеслось с галерки. «Тебе конец!» – прошептал Валт, втягивая голову. Илона посмотрела на меня, словно на живой труп. А Тарк? Ну, это Тарк. Даже обернулась, чтобы понять, чего эта волна рокота с задних рядов катится. Но, заметив плывущее по проходу призрачное нечто в черном порванном балахоне и с белой маской вместо лица, тревожно сглотнула и подавила неблагодарный порыв Таргу на ручки залезть. «А что? Он из нашей компании самый большой и страшный, а я почти у прохода сижу». «Все верно. Кавалеры ямы Рохи», — подтвердил опасение присутствующих декан. «Сейчас по одному поднимаемся на сцену и проходим проверку. Начинаем с первого ряда. Вперед!» Никто не шелохнулся. Рохи в количестве трех штук вплыли на сцену и устроились ровным рядочком, глядя на присутствующих белыми масками из-под темных капюшонов. «Капец! Я после такого, наверное, неделю отпиваться валерьянкой буду, а о спокойном сне и вовсе можно забыть. Фильмы ужасов отдыхают». «Да, страшно», — согласилась Илона. «Это хорошо еще, что они в оболочке». «Какой оболочке?» — прошептала я. «Дарфинской. Я их истинный облик только в учебниках видела. Жуть да и только». И в этот момент до меня дошло, что что-то идет не по плану. В белой масочке с красными огоньками глаз? В черных рваных одеждах? Ребята синхронно повернули голову в мою сторону. С синхронностью у них вообще все в порядке, и мозг, думаю, один на всех. Коллективным сознанием называется. «Что-то мне как-то тревожно немного. А ваша Ивон чем думала, когда меня призывала?» «Она демона призывала, вообще-то. Демоном мщения». «Ага. Только я вот все 27 лет жила в полной уверенности, что демоны – это убийцы и насильники, а я добропорядочная сущность. Решила, что слово «человек» вообще следует ради сохранности головы позабыть. Добропорядочная сущность звучит почти как ругательство. Одну букву поменять, добро убрать, и, в принципе, получится исчерпывающая характеристика Нади Князевой, юриста-демоноведа. Прямо адвокат дьявола, блин, какой-то. Я вообще положительный персонаж, ушлых жуликов не бралась защищать. Не святая, но и не так, чтобы уж в самые нижние эшелоны ада. В общем, закралось у меня смутное сомнение, что у Эвон все же получилось вызвать демона мщения. И меня вызвать тоже. Любопытная матрешка получается. «Молчи, окаянная!» — пронеслась мыслишка. «Но какая-то не моя мыслишка. Скрипучий голос, похожий на старческий». «Сама ты, старуха. В отличие от тебя, мне всего 170 лет». «В отличие от меня? Да мне как бы 27. В пересчете на демонские 300. Так что я по сравнению с тобой в самом соку». «А ты, блин, кто вообще?» «Ариатия». «Демон мщения? Как-то неуютно я себя в этот момент почувствовала. Буйство шизофрении во всей красе. На задворках сознания шевельнулась неприятная мысль, что я сейчас лежу в смирительной рубашке в какой-нибудь психиатрической лечебнице, и все, что творится, это мультики, вызванные переизбытком барбитуратов». «Он самый». В этот момент я напряглась и внимательно вспомнила ритуал, который горе-адептка проводила. «Кровь девственницы, демоническая ловушка, череп пустынника, перо ворона, лягушачья шкурка». «Лягушачья шкурка. Так, что там у нас еще в знаниях имеется? Ага, вот оно. Все же недаром мама заставила на юриста выучиться и курс формальной логики пройти. Из воспоминаний Эвон мне удалось понять, что она действительно вызывала демона мщения. Причем ритуал несколько изменила. Кожа лягушки используется, как правило, для того, чтобы произвести обмен душами. Вот дура! Ну, полная идиотка! Надя Князева, юрист-демоновед, официально констатирует смерть адепки Эвон Рвиаль. Хотела избежать демонической практики и брака с кем-то там нежеланным. Молодец, избежала. Самым эффективным образом сдохла, блин. При обмене душами необходимо использовать эквивалентные физические оболочки. А судя по ритуалу, Эвон попыталась обменяться телами с Ариати. Конечно, в яме Ариати обладают физической оболочкой, но она магическая. То есть при переходе из ямы в Дарфин оболочка не остается в яме, она видоизменяется. Фишка в том, что магическая энергия, которая внизу имеет форму демона, не способна удерживать такую форму в этом мире из-за разницы законов физики и магии. Короче говоря, Эвон засунула Ариати в свое тело, а сама выпрыгнула из него в никуда. Полная дура. «Полная дура!» — согласился голос в моей голове. «А ты мне нравишься, не такая тупая!» «Побольше уважения. Мы все-таки о собственнице этой телесной оболочки говорим. Она могла выжить?» «В яме ни шанса!» «Печаль, беда. Но большая печаль, беда в том, что я каким-то макаром тоже попала в тело Эвон. И суть в том, что Эвон меня не вызывала. Ее заклинание, в принципе, не способно вызвать меня и прожечь материю миров. Но кто-то же ее прожег. Кто-то же меня призвал. Кто?» И в этот миг стало жутко. «А что, если призвали не меня? Что, если мое появление в этом мире – результат чьего-то не очень успешного призыва другого человека или, ну, не знаю, демона из ада, только настоящего, нашего, земного ада?» В моей голове рождались мысли одна другой страшнее. Если у них адептка четвертого курса настолько тупая, что не способна нормально вызвать обычного демона четвертого порядка, то и магистры у них могут умом не блистать. А прожечь материю между мирами способны только магистры или кто-то с земли. Стоп! А что, если из моих бывших клиентов или врагов демон? «Эй, человек, нам сейчас не до этого. Давай думать, как Роха обмануть. Если он тебя или меня заметит, будем не жить». «Предложение?» «Затаимся и молчим. Хотя кавалеров так просто не провести. А еще можешь бояться. Да, лучше бойся. Адепты ада кавалеров боятся. Их все боятся. Страх – эмоция сильная, а я постараюсь твою ауру максимально к дарфинской приблизить». «А может, сделку?» «С рохами не прокатит. Эти сделок не заключают. Но если тебе надо кому-нибудь отомстить, например, вот этой кудрявой, которая сейчас на сцену идет за то, что толкнула нас, ты только скажи. Они мигом в ней человека увидят. Я могу устроить, и нас уже проверять не будут». «Убить кого-то, чтобы выжить самой? Совсем сдурела, что ли? Ты, кстати, и он, или она, или оно, не подумай, я не осуждаю. Мне, в принципе, все равно, но...» Ответить демон не успел, либо я не услышала, поскольку шум и крики заставили выплыть из закромов собственной головы и вернуться в реальность. На сцене развязалась драка. Та самая девушка, что нас с демоном толкнула, пыталась убежать от рохов. «Человек, хватай его! Человек!» — крикнул декан. Изляра ловкой кошкой спрыгнула со сцены и бросилась к выходу. «Интересно, а я так смогу?» Тело Эвон тренированное, судя по памяти, она такие кульбиты может выписывать, что мне, Наде, и не снилось. От одних воспоминаний переломиться можно. Адепты оторопели и наблюдали за развитием событий, не торопясь кидаться на поимку человека. На миг наши взгляды с Излярой встретились. Она улыбнулась мне, Едва заметно кивнула, после чего метнулась к другой двери. Что бы это значило? Рохи действовали быстрее. Они просто переместились ко всем выходам, загородив их собой, а Рейвен, утонув в фиолетовом пламени, очутился прямо перед девушкой, схватил ее за горло и, видимо, хотел снова исчезнуть, но его остановили голоса с галерки. «Ангел! Ангел, смотрите! О!» Я даже невольно обернулась. Особенно последнее «О!» подстегнуло любопытство. Впрочем, заметив невероятно высокого, но при этом гармонично сложенного блондина с голубыми глазами, сама открыла рот, и с него то самое постыдное «О-о-о!» и сорвалось. Аккуратно забранные на бок волосы выдавали в нем скорее офисного работника при хорошей должности, чем бойца. Но вот белоснежная водолазка, обтягивающая мускулистую грудь, явно говорила, что кулачищами ангел работает как кувалдами. На правой стороне груди имелась эмблема – крылышки и нимб над ними. Смешок сдержать не удалось. Блин, правда, что ли? Крылышки и нимб? Ты ли это, капитан Очевидность? А небесные мне уже нравятся. Полный порядок с юмором. «Во имя света, Рейвен, передай попаданку нам!» Голос ангела оказался мягким и бархатистым. Таким чарующим, что какая-то часть меня вмиг превратилась в желе. Вторая, более адекватная часть, мельком окинула аудиторию хозяйским взором, чтобы понять, что я сейчас в царстве желе и нахожусь. Все, включая декана, смотрели на присутствующего как олигофрены. Впрочем, вру. Валт, Илона и еще несколько личностей, как и я, держались. Хотя их глазки тоже нездорово блестели. «Во имя света я даже девственницу не испорчу, милорад», — усмехнулся демон. «Зачем вам попаданка?» Ангел обвел внимательным взглядом присутствующих. «Прошу прощения за вторжение», — улыбнулся мужчина, и все ему слаженно так кивнули, протянув умилительное «Уи!». Усерднее всех декан кивал. «Побеседуем, Рейвен». Через мгновение ангел исчез в столпе зернистого сияния, а в воздух взметнулись иллюзорные белые перья. Рейвен оставил после себя фиолетовый дымок, а попаданка — воспоминание. В актовом зале стало тихо, даже не дышал никто, только декан едва слышно сопел, а в остальном — поразительное единодушие. И в этот момент мне любопытно стало, а могло ли случиться так, что попаданцев несколько. «Ну, так что, мы свободны?» — полюбопытствовала бодро и тут же вывела присутствующих из транса. Адепты жадно загудели, принялись шумно обсуждать только что увиденное. Попаданец пойман и все такое. «Можете расходиться по лекциям, но будьте начеку». Декан отмер не сразу, едва шевелил губами. «Боевая тревога не отменяется». Рохов сложно провести, но до окончания допроса адептки из Ляры никому не покидать Академию. Расходитесь. И мы разошлись, как молнии на джинсах. Разбежались кто куда по нужным кабинетам. Я шагала бодрее всех, спеша покинуть место недружелюбного побоища. А в Ваде ничего так. Все прямо как в обычном земном вузе, только у нас в коридорах на стенах фотографии трупов не вешают. А если у преподов и растут рога, то этот неприятный факт тщательно скрывается. Друзья Эвон, что спешно семенили рядом, смотрели на вымороченное имущество в виде ее тела, как на бомбу замедленного действия. Тарк не смотрел, кстати. Мне кажется, что его обычное состояние – это состояние глубочайшего пофигизма. Отличная, кстати, жизненная философия, которая существенно продлевает жизнь. «Говорите уже!» Разрешила, чувствуя, что еще чуть-чуть и меня на молекулы от их взглядов разорвет. «Так ты все же кто?» Негромко спросил Валд, задрав голову. «Конь в пальто. Дух мщения я». «Демон!» — подсказал Ариати. «Демон!» — поправилась и постаралась сверкнуть глазами, но не вышло, судя по всему. «Не похоже. Демоны в основном примитивные и прямолинейные». «А давай мы ему отомстим. Прямо сейчас. Давай язык узлом завяжем или...» «Нет», — И вообще условимся, ты в разговор старших не встревай, да?» Ариати замолчал, но сильно недовольна, а я продолжила. «А я вот продвинутый и заковыристый демон». «Знаете, меня другое волнует», — тревожно заметила Илона. «Ангелы, они же просто так не допускаются в Дарфин, тем более Милорад. Я слышала, он скоро архангелом станет. Так с чего бы? И зачем ему попаданец понадобился?» «Небесные призвали». Валд галантно придержал для нас двери в аудиторию, но первым делом в них валился Тарк. «Премии джентльмен года ему не видать». «А они могут?» «Они все могут. Воскрешать, исцелять, рвать материю миров». Я крепко задумалась. А предположение о том, что меня в Дарфин могло занести как раз из-за таких вот экспериментов небесных, лишь крепло.